Через еще какое-то время, когда дыхание восстановилось, она спросила. «А что это было?» «Ты про что?» Говорить было лень. Хотелось и дальше, прикрыв глаза, болтаться в невесомости, не ощущая ни одной части тела. Но женщины же, даже лучшие из них, жаждут именно в этот момент поговорить. «Про неправильно. Ты сказал, что это неправильно». «А, — протянул я, не в состоянии ухватиться за хвост этой мысли. А почему, кстати?» «Ты и брата моего испугался». «Ты Даня? Да с чего бы?» «Нет, конечно, и сложностей в команде не хотелось. Да и зыркал он так...» «Но нет, не в ты Дане дело. Да и не в княгине Пермской, если подумать. Скорее всего, в том, что у отношений с Ян Линь будущего не было. И в статусе мы не равны, и из разных стран... А хотелось не просто переспать, хотя и это тоже, а чего-то большего. Поэтому, чтобы душу потом не травить, я испускал вопрос на тормозах. Все это, может быть, несколько путанно, я и попытался объяснить женщине. «Да ты серьезный мужчина!» — с иронией произнесла она и прыснула. «Никакого секса без свадьбы!» «Я такой. Лежа довольно сложно горделиво расправить плечи, но я смог». И сразу же стало чуточку грустно. Потому что прежние мотивы никуда не делись. Все осталось как было, с той лишь разницей, что в постели с Линь мы все же оказались. «А я уже было решила, что совсем как женщина тебя не интересую. Столько знаков тебе подавала, а ты...» «Впрочем, мужчины — те еще тупицы в подобных вопросах». «Знаков? Ну, пожалуй, да. Подавала. Сейчас-то все видится яснее». Только что мне было делать с этими знаками? За волосы и в пещеру? В разгар того безумия с потрошителями? Не очень хорошая идея. Она и сейчас не сказать, что блестящая. Завтра все равно разъедемся. Это ты так попрощаться решила? Не хотелось этого говорить, особенно сейчас. Можно было и проигнорировать эту тему вообще, сделать вид, что все и так прекрасно, но не слинь. Женщина прочно заякорилась в моей душе. Некоторое время она молчала, я даже решил, что обидел ее своими словами, но ответила. «Это как ты решишь?» «Это как же, вашу мать, прикажете понимать, женщина и их логика? Я же все вроде ясно проговорил, ничего не скрыл, даже про династический брак сказал, слегка раздраженно спросил. Поясни, пожалуйста, мне свою глубокую мысль. Ты видишь какие-то варианты? Даже если я сделаю то, чего очень хочу, схвачу тебя в охапку и сбегу от всех и вся, то максимум, что мы получим — отсрочку. И очень небольшую отсрочку. Я же долбанный пророк. Какой дурак выпустит такой ресурс из рук?» «Зачем сбегать?» — искренне удивился Линь. «Я не хочу бегать. Я понимаю, что твоей женой мне не стать, но я могу быть наложницей». «Чего-чего? Наложницей? Это как? Любовницей и содержанкой? Или младшей женой? Или я чего-то не понимаю?» «Линь, я не понял. Ты могла бы для тупиц объяснить? Я, может, не в курсе, как у вас в ханстве такие вопросы решаются, но в русских княжествах многоженства не встречал». Некоторое время она смотрела на меня уморительно серьезно, как ребенок, который не может понять, чего это взрослый так мрачно тупит и просто не даст ту конфету, до которой он сам дотянуться не может. «Наложницей, Игорь, не женой. Этот обычай и у вас практикуется, я точно знаю. Не так активно, как у нас, но даже ваши священники против не выступают». «Как-то, видимо, мимо меня прошло. Еще бы не прошло, я эту часть жизни вообще не изучал». Ян Линь еще некоторое время смотрела на меня удивленно, словно желая убедиться, что я не издеваюсь, а затем начала объяснять прописные для нее истины. Про то, что сильный одаренный может иметь столько наложниц, сколько способен содержать. Про то, что дети от наложниц входят в его род, носят его фамилию, но не являются наследниками. Про сложности с родами даже одного ребенка у одаренных не у всех, там скорее работал принцип «чем сильнее дар, тем сложнее роды». И про то, что во многих странах институт наложниц – единственный способ распространения гена носителя дара. Это не было законом закрепленное решение, хотя в кое-каких странах, преимущественно на Востоке, так и было. Скорее практика, позволяющая сохранять генофонд носителей магии. Я слушал и не верил. Но... ну логично же. Одаренных мало, а учитывая их проблемы с воспроизводством, без многоженства, они бы уже давно вымерли. Логично. но все равно как-то диковато. И тебя? Тут я на секунду замялся, но смог продолжить. Не будет волновать, что у меня есть еще одна женщина. Я еще много хотел спросить. Готова ли она все бросить и переехать в Благовещенск? Отпустит ли ее семья? Как к этому отнесется ее брат? Много еще чего хотелось спросить, но для этого, наверное, еще будет время. Поэтому я промолчал. «Если ты будешь меня любить?» «Нет», — прямо глядя мне в глаза, ответила она. И как-то сразу наплевать стало на все остальные вопросы, потому что на самый главный из них ответ я получил. С силой притянув Линь к себе, практически вдавив себя, я прошептал ей на ухо. «Ты даже не представляешь, на что сейчас согласилась». «Это ты не представляешь», — со смехом ответила она, целуя меня, легко вырвалась из моих объятий и села сверху. «Берсерка берешь в наложницы?» «Хорошо подумал». «Ну, если с этой стороны смотреть...» Впрочем, уже через несколько секунд все мысли из моей головы выдуло напрочь.